одетая во все белое, и лицо ее казалось таким же белым, как платье. «Да, свадьба не пышная», — мрачно подумал Вольфганг. «Цицилия и Софи Вебер, Торвард, Франц Гиловский и Карл фон Кроншторф, член окружного совета Нижней Австрии и свидетель невесты. Вот и все». Вольфганг и Гиловский обнялись, но остальные гости держались друг с другом официально. Опекун, большой мастер по составлению всякого рода документов, потребовал зачитать брачный контракт вслух. Контракт не вызвал возражений, и Вольфганг заметил, что все скреплявшие документ печати, за исключением его, были с гербом. Появился священник, и Вольфганг с Констанцией опустились на колени. Вольфганг видел, она волнуется не меньше его. «Смогу ли я дать ей то, о чем она мечтает?» — думал он. «Можно ли довериться ему? Смогу ли я сохранить его любовь?» — думала она. Когда церемония венчания закончилась, он прошептал ей на ухо, желая подбодрить не только ее, но и себя. «Нас благословил сам Господь Бог Станций. Больше нам ничего не надо». Констанца заплакала. Он не мог понять, от чего. От счастья, от горя или от облегчения. Нервы у Вольфганга сдали. И он тоже заплакал. А священник, глубоко тронутый, сам, казалось, готов был расчувствоваться. Госпожа Вебер поцеловала Констанцу и хотела было поцеловать Вольфганга в знак того, что теперь прощает ему все. Но Вольфганг подставил щеку. Его ужаснула мысль, что губы Цицилии Вебер могут коснуться его губ. И на него сразу пахнуло винным перегаром. Опекун поздравил Вольфганга и сказал: «Давно пора, Моцарт». «Все сошло, как полагается», — заметил фон Кроншторф. Агиловский дружески обнял Вольфганга, поцеловал невесту и сказал, что Вольфгангу привалило счастье. В тот же вечер баронесса фон Вальштеттен устроила в своем особняке свадебный прием в честь Моцартов. Приятным сюрпризом для новобрачных явилось исполнение серенады для духовых инструментов по заказу баронессы, которую Вольфганг только что закончил. Теперь он понял, почему баронесса так торопила его, и был ей благодарен. Музыка как нельзя лучше соответствовала событию, произвела на всех прекрасное впечатление, и мало-помалу Вольфганг успокоился и развеселился. Но как только они приехали домой, нервное состояние его вернулось вновь. Он показывал Констанце фарфор, белье, а она держалась как-то натянуто, отчужденно. Вольфганг достал подарки — кольцо мамы и миленькую сумочку. «Открой ее, Станций, открой», — настаивал он. В сумочке оказалось 10 золотых дукатов. «Это тебе, Станций. Трать их, как вздумается. Теперь ты свободна, понимаешь? Свободна. Тебе больше ни у кого не нужно спрашивать позволения, в особенности у матери, никогда». Столько денег у Констанции еще не водилось. Она с удивлением подняла глаза на Вольфганга, а когда он надел мамино кольцо ей на палец, жалея, что оно не обручальное, пылко поцеловала Вольфганга и воскликнула: «Спасибо, Вольфганг, теперь я богатая». Он с гордостью показал ей просторное супружеское ложе и ширму, купленную для удобства Констанции. Ему хотелось, чтобы его жена чувствовала себя королевой, и нежно обнял ее. Она ответила ему поцелуем, и Вольфганг понял. Она жаждет его не менее страстно, чем он ее. Одержалась отчужденно лишь потому, что все еще не верила в его любовь. Согласие и благословение папы пришло на следующий день. Часть 9. Музыканты.